Перекресток. Я долго в сумеречном свете шел одиноко на закат, но тьма росла, и с перекрестка я тихо повернул назад. Чуть брезжил полусвет заката, но после света, как мертва, как величаво и угрюмо ночного неба синева, и бледны, бледны звезды неба, и долго быть мне в темноте, пока они теплей и ярче не засияют в высоте. 1904 год.